И кстати, мир тесен, во время очередной вылазки с купцом нос к носу столкнулся с Андреем Раевским, оказывается, он гостит у своего дяди на соседнем подворье. Интересно, дядька у него тоже купец? Бунт. Князь Кесарь Федор Юрьевич находился в тяжких раздумьях, не благоволит ему царь, вроде бы почитает за своего, вон даже князем Кесарем объявил, но в шутку, а потому бояре хоть и не говорят ему впрямую, но меж собой потешаются. И старания его в борьбе со скверной инакомыслия Петр не оценил, совсем не оценил, вон даже письмо из Англии отписал, где без всяких окольностей зверем назвал, где еще и в пьянстве обвинил. Что до дыбы, то необходимость, кнутом не всегда правду выбить можно, а так вздернул несколько раз на дыбе, отлил водой и спрашивая чем хочешь, редко кто после этого соловьиными трелями не станет разливаться. А про пьянство, так это совсем напраслино, разве ж это пьянство несколько раз в день горло смочить, при такой работе без кружки вина совсем тяжко станет, в пыточных печей нет, и сидеть там подолгу, несмотря на две шубы, не получается. Правда, иногда сильно упертые попадаются, тогда приходится каленым железом пытать, хоть какое тепло от жаровин. Хорошо бы какой опасный заговор раскрыть, может быть тогда молодой царь отметит старания своего верного слуги, но где этот заговор взять, уже всех кто позволял себе косо взглянуть извели, и Софья молча сидит, ни слова против, будто ей все равно. Но на самом деле это не так, не смирилась сестра Петра со своим положением, ой не смирилась, верно мыслит как снова бунт учинить, эх думы тяжкие. Руки князя сами собой потянулись к золоченому кубку с хмельным, вино не помогло, только еще хуже стало, и мысли снова свернули в темные закоулки души. Как только Петр отъехал с великим посольством, князь вместе с Шейным и Гордоном затеяли перетасовку стрелецких полков, часть из Москвы отправили с глаз долой, а тех, кто должен был с Азова вернуться, на польскую границу, надо было прикрыть от вечно недовольных поляков западные рубежи. Вот только небольшая накладка получилась, в казне на жалование стрельцов после отъезда царя денег не осталось, планировалось хлебным жалованием отчитаться, да не урожай случился. Задержки с жалованием и раньше случались, но в этот раз все много хуже, стрельцы ведь не по домам сидят, где могли на свои хозяйства опереться, а в походе потому и возникло роптание в полках, оно понятно, голодать никому не хочется. Вон уже около 200 представителей полков с Челобитной в Москву заявились, кипят потихоньку, но дальше обивания порогов Шейна не двинулись. Тут, в голове мелькнула какая-то интересная мысль, но поймать ее и обдумать Ромодановский не успел, хотя остался след надежды, а раз так, то нужно ее снова отловить. Через некоторое время повеселевший князь вызвал своего подручного Коровкова. Вот, что, начал он инструктировать любима, в Москве выборные от стрельцов появились, Челобитные Шейну доставили, однако ж, думаю, тут скверно бунта зреет с Софьей во главе, но свидетельств у меня нет. Ты вот что, найди пару людишек, пусть покрутится меж стрельцов, намекнут, что неплохо бы было Челобитную до царевны доставить, а там и настоящие заговорщики откроются. Так может в допросную кого из выборных, там все сразу известно станет, предложил сотник. Можно и так, согласился князь, да только мнится мне, что не все из них истинный замысел ведают, надо вернее узнать. Сделаю, коротко ответил любим, есть у меня на примете толковый человек из стрельцов. Вот и сделай, кивнул Ромодановский, только смотри, здесь осторожней надо, а то еще на нас подозрение падет, поэтому, как дело сделает, пусть ко мне идет, нечего ему потом по граду толкаться. Так чего, служивые, разорялся перед стрельцами Ванька Межин. Ну отнесли вы Челобитную Шейну, и что толку, ничем он вам помочь не сможет, потому как казне не воевода. Ну а чего предлагаешь, Ромодановскому предать, или вообще немцу снести, сразу спросили его. Не будет немец нашим жалованием заниматься, отрубил выступающий стрелец, надо царевне Софье отписать, она найдет на это крапивное семя управу. Ты думай, чего говоришь, сразу вскинулся один из стрельцов, пока мы с Челобитной к Шейну, да князю, то крамолы нет, а как к Софье, так нас измене обвинят. Да, какая что измена, заступиться просим, продолжал гнуть свое Межин. Да и вспомните, в полках тоже хотели царевне отписать, она к нам хорошо относится. Хотели, да не отписали, снова возразил стрелец, а ты предлагаешь за всех слово держать не спросивши. Так на что нас выбрали, чтобы мы делом в Москве занялись, а не лаялись тут по кабакам. Уступили стрельцы напору, Хоть и не хотели они изначально к Софье с Челобитной идти, но уговорил черт языкастый Ванька Межин. Да и как было не поверить служивому, ежели он сам вызвался к Софье Челобитную доставить, только троих с собой просил отправить, одному, мол, трудно будет охрану преодолеть. Ну, Ромодановский вперил глаза в сотника, как только тот плотно прикрыл дверь. Написали стрельцы Челобитную Софье, кивнул Любим, с самой царевной не встречались, но через Марфу, сестру, передали. Вот оно как, напрягся князь, ответное письмо было, нет, не писала им Софья ничего. Ну, того мы знать не можем, тут же возразил Ромодановский, а человечка своего пришли, надобно его слова в бумаге записать, и к Гордону езжай, пусть преображенцев в Москву ведет, да и мает всех выборных от полков стрельцов, скажешь измена. Дождавшись, когда сотник выскочит со двора, князь вызвал своего подручного. «Сегодня должен здесь один из стрельцов появиться», — заявил он ему, — «так ты его в подвал сразу определи, да Сашке Вялому скажи, чтобы крепче вязал, не должен он отсюда ни при каких случаях выбраться. А я вечерком навещу Татя, поспрашаю на дыбе, уж слишком много вопросов к нему накопилось». Иван Минжин заявился на двор Ромодановского в аккурат после полдня, охрана его пропустила без особого выяснения кто, да откуда, заранее предупредили. «Ну, пойдем к князю, служивый», — встретил его у дома дворца порученец Ромодановского. «Хочет он тебя поспрашать кое о чем, за мной иди». Они прошли на задний двор и двинулись к крепким постройкам из толстых бревен. «Так это, а чего князь не в доме?» — забеспокоился Иван, уж слишком подозрительным ему казалось, чтобы князю приспичило тащиться на задний двор. «А», — махнул рукой провожатый, — «в доме князь живет, а здесь службу исполняет». «Да ты не тушуйся, сейчас сам все увидишь». Увидел. Как только стрелец перешагнул порог, с боков на него навалились крепкие солдаты Преображенского полка, завернули руки назад и согнули в три погибели. «За что, братцы?» — завопил он. «Нечто я чего не так сделал, тоже мне братец нашелся», — хмыкнул порученец, схватил какую-то тряпку с лавки, за волосы вздернул голову страдальца вверх и запихал ее Ивану в рот, вместе с клоком попавшей заодно бороды. «Помалкивай пока, речи вести будешь, когда спросит». Дальше стрельца повалили на землю и веревкой перекрутили руки, да так перекрутили, что буквально через минуту они потеряли чувствительность. Тогда-то до Ивана окончательно дошло, что выпускать его отсюда живым никто не собирается. Выборных отловить не удалось, как только стало известно, кого ищут преображенцы, те сразу скрылись в домах стрелецкой слободы. «Поди, достань их оттуда». Да и в самой слободе солдат не жаловали, еще немного и до сшибки дойдет. Однако Патрик Гордон был настроен решительно, и солдаты под прикрытием изготовленных к стрельбе пушек осматривали дома один за другим. «Бесполезно это», — в сердцах махнул рукой Коровков, «те, кто нам нужен, уже дворами ушли, а хозяев только каленым железом пытать». «Да, это так», — невозмутимо кивнул Гордон, «но приказ надо исполнять, и даже если понадобится искать здесь всю ночь, мы будем делать это». Искать всю ночь не пришлось, хозяева домов, увидев непреклонность иностранца, сами открыли настежь ворота и пригласили досмотреть их дома, управились до темноты. Узнав об этом, Ромодановский пришел в бешенство, но выражать свое отношение к происходящему криком не стал, бесполезно это, он просто позвал палача и отправился на задний двор. До глубокой ночи испыточной раздавались нечеловеческие крики, переходящие в хрипы, свист кнута, да скрип дыбы. Однако это была не последняя жертва тайного дела. Еще через три дня прямо на улице Москвы был убит дьяк Тихон, отчего, почему никто не понял. Но вот Любим Коровков насторожился, он знал, что сей дьяк не раз помогал его хозяину сочинять подметные письма, благодаря которым ни один боярин поплатился своей головой за крамольные речи в адрес государя. А если учесть, что его знакомец среди стрельцов Межин сгинул, не оставив следа, стоило серьезно задуматься о своем будущем. Апрель, снег окончательно сошел, но грязи пока хватает, приходится ходить по Москве с оглядкой и вовремя предпринимать меры, дабы не оказаться забрызганным глиной с головы до пят. Мой бизнес продвигается успешно, купец, получив в моем лице не только переводчика старобарского языка на язык человеческий, быстро обленился и занялся своим любимым делом, засел за подсчеты доходов. Что, надо отдать должное, получалось у него много лучше, нежели вести разговоры с нанятыми лавочниками, да обеспечивать наполнение товаром своей розничной торговли. Честно говоря, такая работа меня стала напрягать, это потому, что крутиться приходилось весь световой день, прихватывая вечерние посиделки с работодателем, а я пока еще не перешел из мальцов в иной статус, и привычки впахивать от зари до зари еще не приобрел. Хотя, конечно, малец-то, я уже чисто условно, люди все реже меня так кличут, все больше юнец, да отрок, пройдет еще года два и уже не получится косить под юнца. На днях навестил знаменитый гостиный двор, святая святых купеческого сословия, именно на его территории, а она огромна, происходит вся торговая жизнь Москвы, и не только стольного города, а навестить я его был вынужден, так как Сапиков еще в прошлом году, как только узнал о неурожае, забил свои амбары зерном и ждал взлета цен. Вот за этим взлетом я и был должен следить, и надо сказать, что, несмотря на явный дефицит зерна по России, в Москве цены держались на достаточно низкой отметке. Продать же хлеб за пределы стольного града купец не мог, так как крупный опт ему был недоступен, а возить по паре вазов в день не очень-то и выгодно. Вообще интересно, в отсутствие Петра Ромадановский правил достаточно эффективно и, несмотря на противодействие купеческой верхушки, цены ему удавалось сдерживать. Отчасти я видел причину такого положения дел в том, что в сдерживании роста цен на зерно был заинтересован сам князь Кесарь, однако так долго продолжаться не могло. В Москву, как в будущие добрые времена советского времени, потянулся народ с окрестных деревень и даже городов, поэтому запасы хлеба на оптовых складах таяли быстро. Так что скоро цены на зерно взлетят раза в три или даже четыре, это без какой-то вещи обойтись можно, а по весне без хлеба не прожить. Кстати, народ что-то уже почувствовал, начал разгоняться маховик ажиотажа, а это уже точно конец политики сдерживания цен Ромадановского. «Малый, иди сюда, что-то скажу». Это раздается из узкого переулка, причем интонации такие, что не заподозришь чего плохого. «Ага, сейчас так прямо и кинулся, делаю полностью противоположное, пару шагов от опасной зоны, и резко ускоряюсь, пытавшийся перекрыть мне дальнейшие движения бугай, стоящий чуть поодаль, не успевает. Вот и хорошо, но на будущее что-то надо делать, а то, как мне тут сказали, местные банды частенько промышляют даже на достаточно людных улицах. А что, пристраивается такой бандюган сзади к жертве, и в подходящий для него момент бьет по затылку кистенем, ну а дальше все как в наши времена, типа «Ой, человеку плохо стало, надо его срочно в переулочек снести, чтобы ненароком не затоптали, а в переулочке разденут догола, да бросит, и хорошо, если жизнь оставит, а то и заберут на всякий случай, чтобы свидетеля не было». Обратно возвращаюсь уже другой дорогой, там, где народу еще больше, и все время слежу, чтобы сзади меня не плелись подозрительные личности. Купец смотрит на меня, не открывая рта, сегодня у него сложный день, заикание такое, что даже мне разобраться, чего он хочет сказать, сложно. Отчитываюсь о произведенных следственных действиях. Хлеба на складах при прежнем спросе осталось месяца на полтора, но это если бы спрос был как в зиму или в начале весны, но люди стали зерно скупать быстрее, и поэтому купцы говорят, еще две недели и торговлю хлебом закроют. А сам я думаю, что князь уже на днях торговлю прикроет, введет хлебный завет, продавать по дворам станут. Глаза купца распахиваются в негодовании, поясняю. Напротив клада караул с преображенцами разместили, видимо, хлебного бунта опасаются, а раз так, то не сегодня, так завтра будет объявлено о хлебном завете. Да, смотреть на купца жалко, он же надеялся на спекулятивных ценах куш срубить, а тут такой облом ему от Ромадановского. Тут проходил мимо подворья семена Дорохова, так он срочно остатки зерна распродавал, подлил я масла в огонь, а у него брат в хлебном приказе. Вот только непонятно мне, чего это вдруг они суетятся, что сейчас зерно продать, что позже его в приказ сдать, цена-то будет одна. Но, видимо, купцу все понятно, это я понял, как он в отчаянии манул рукой. Что, хлеб будут под налог выкупать? Купец кивнул, вот это да, продразверстка во всей красе, но если учесть, что хлеба у купца полный склад, он налог может лет 10 потом не платить, ну тогда придется до нового урожая держать. Чешу в недоумении затылок, но то в убыток будет, примерно треть от прежней цены. Ладно, нечего голову ломать, решил купец рискнуть, да пролетел, но для него это не смертельно, считай, немного он и потерял, вся эта его затея могла принести в лучшем случае от дополнительного дохода процентов 20 от того, что имеет. Стоило ли ему из-за этого столько копий ломать? В слободе заметня, продолжаю нагонять страху, солдаты с Преображенского пытались жалобщиков из стрельцов сыскать. Как всегда, никого не нашли, пока по первым домам шарили, все за дами из слободы ушли. Рядом с немцем видел Любима Коровкова, а он человек ромадановского, значит, дело политическое, и думаю, в скором времени грянут большие события. Ну, вот, вроде бы доклад закончил, работодатель удовлетворенный сидит размышляет. Но долго размышлять ему давать нельзя, а то опять будет пытаться перевесить на меня свои обязанности. Иван Илларионович, позвал я купца и, дождавшись, пока он выйдет из лабиринтов своего сознания, продолжил: пора Федора, твоего племянника, к себе зазывать. Взгляд купца потемнел. Знаю, что дело не мое, поспешил успокоить Сапикова, а все же подумай хорошо, твой недуг, чем дальше, тем больше проявляется, и неизвестно, когда болезнь отступит. Помощники у тебя дельные, тут уж ничего не скажешь, и в случае чего разорения не допустит и дочерей без копейки не оставит. Но все ж они не родственная кровь, а Федор к делу интерес имеет, подучить его, и будет тебе в деле опора. Ага, задумался, вот теперь можно потихоньку сваливать, там меня Раевский дожидается, обещал его в казармы протащить и свести с полковником Крагге, который уже давно подыскивал дельного молодого человека, чтобы спихнуть на него часть своих забот по управлению пушкарями. Кстати, должность перспективная, сейчас пушкари все больше в общем строе обитают, потому что их не так уж и много, но лет через 5, с упразднением стрельцов, пушкари станут в отдельные подразделения, со своей спецификой, и карьерный рост Раевскому будет обеспечен. Да и фамилию не надо со счетов сбрасывать. Вот интересно, будет ли иметь этот Раевский родственные связи с тем Раевским. Должен сразу сказать, что полковнику Андрей пришелся по душе. А что, молод, грамотен, отец воевода, хоть и в далеком сибирском городишке, а это значит, что сынок его перед высоким начальством не стушуется, не заробеет, и быстро выработает командный голос. И был прав, благодаря усиленной учебе, и такого же внимания командира уже через десяток дней молодой капрал лихо командовал своим подразделением в приготовлении к стрельбе. Конец мая, все чаще наведываюсь на гостиный двор, ожидая приезда купца Гандыбы, но, видимо, в этот раз ему не удалось проскочить до распутицы, скорее всего, приедет к середине июня, то есть уже после бунта стрельцов. Продразверстка, которую своей властью ввел Ромадановский, дала свои плоды. Хлеба в Москве в свободной продаже не стало совсем. В других городах, пожалуйста, правда, цена подскочила раза в 3 от прежней, а вот в Стольном Граде только на складах под запись, причем норма на двор, без учета едоков. Сапиков, конечно, попал на убыток, но не сильно, потихоньку, полегоньку, его запасы распродаются, никто же не мешает продавать не само зерно и хлеб, а нечто, содержащее в основе своей муку. Это уже моя идея. Когда я предложил купцу влезть в калашный ряд, он только руками замахал, мол, куда со свиным рылом. Спорить с ним не стал, однако на свои деньги закупил сахара, фунтов 8, и вместе с его женой и дочерями испекли торты и пирожные, да еще всяких пряников напекли по типу тульских. В отличие от нашего времени, когда в тортах и иных кондитерских изделиях сахара не жалеют, для этого времени избыток сладости был скорее недостатком, чем достоинством, поэтому мед и сахар добавляли с осторожностью. Наша пробная партия даже до лавки не дошла, раскупили по пути. Нельзя сказать, что такие изделия были в новинку для московских жителей. Оказывается, немецкая слобода исправно поставляла различные сладости для состоятельных людей, но цена. А у нас все получилось достаточно демократично. Главное было свои затраты отбить, ну и чуток прибыли не помешает. Бизнеса на этом особого не получится, это пока дефицит зерна, можно без боязни дело свое делать, а как только кризис будет преодолен, конкуренты сразу вытеснят нас с рынка кондитерских изделий. А может быть, и нет, посмотрим, как оно еще повернется, ведь главные свои козыри решили пока не открывать. Но так или иначе, а кондитерский цех, в который мы превратили один из складов купца, работал в 3 смены, продукция распродавалась полностью, и к радости Сапикова зерновые запасы, наконец, нашли применение. Кстати, насчет цеха, понимание необходимости чистоты у людей есть, вроде бы, но сколько нервов стоило заставить всех ходить в беленой одежде и обязательно мыть руки с щелоком. В городе резко активизировалась нищета, и бандиты всех мастей обнаглели, голодно им, видите ли, стало, а они не привыкли пояса потуже затягивать. По городу один теперь ходить не рискую, постоянно меня сопровождают преображенцы, Опять спасибо их добрейшему командиру, уж слишком лаком Барчук, коим я сейчас выгляжу, для всей ненасытной бандитской братьи. Один раз даже бравый вид моей охраны не смутил работников ножа и топора, но тут уж я вовремя заметил опасность и резво кинулся за спину своей охраны, думал, там безопасней будет, ошибся. Оказывается, сзади к ним уже подбирались двое гопников, дабы служивые не могли помешать остальным. Надо сказать, мне повезло, как раз в этот день в охрану моей тушки поставили двух провинившихся собутыльников, видимо, в наказание, ну и сами понимаете, каково было настроение служивых, когда, маясь с похмелья, они были вынуждены таскаться за Барчуком по всем торжищам. А народ там был крикливый, постоянно перед глазами мельтешащий и дополнительно на нервы действующий. Вот они и поправили эти свои нервы на лихом люде, пока я за их спинами отмахивался кнутом с вплетенной свинчаткой от двух наседающих гопников. Выстрелы из пистолей грохнули почти одновременно, а следом настала очередь палашей. Людей солдаты Петра жалеть не стали, грязно сработали. Бррррр. Совершенно неожиданно обо мне вспомнил князь, чтоб ему, видимо, просветление наступило. Насколько я понял, Ромодановский пить не перестал, но печень такой нагрузки уже не выдерживала, а потому объем употребляемого ему пришлось резко снизить. «Хватит тебе по лавкам бока пролеживать», — заявил он мне, любим говорил, «ты сказок много знаешь, вот и расскажи чего, а я послушаю». Блин, не было печали, а теперь будь добр этого старого алканавта сказками развлекать. Да-да, старого, на этот день князю 58 лет, для этого времени возраст более чем почтенный, а если учесть, что он вообще за малым не переживет всех ныне здравствующих небожителей, то можно сделать вывод, что со своей печенью он договориться сумеет. Ладно, будем считать, что своими сказками я буду отвлекать злобную личность от пыток и тем самым делать богоугодное дело. Первые дни правитель Москвы развлекался один, но потом в слушатели добавились его домочадцы, дочери с супругой, тетки под стать хозяину, тот медведь здоровущий, и они тоже красотой природы не обижены. Хорошо еще, что у Ромодановского дела были, так что эта общественная нагрузка оказалась не сильно обременительной. Ура, ура! Наконец-то обоз Гандыбы добрался до Москвы, в тот день я как раз читал очередную сказку у князя, когда к нему поскребся приказчик, и естественно чтение сразу пришлось прекратить, сказки видимо уже стали приедаться, а фарфор был пока новинкой. Телеги загнали на задний двор, и тут же вскрыли пару ящиков, извлекая на свет Божий наши фарфоровые поделки. «Хаем!» — крякнул князь, увидев расписанную разноцветной глазурью утварь. «Красота, у нас такое никогда сделать не смогут». «Конечно, не смогут, а если кто попробует, тому сразу по рукам, чтобы неповадно было. Вон, Гандыба, ни жив ни мертв стоит, шапку мнет, того и гляди в обморок свалится, переживает. Я бы на его месте тоже переживал». В конечном итоге весь фарфор затащили в постройки князя. Думаю, сначала он обеспечит себя необходимым количеством изумительных по красоте подделок, а потом остальное на торг выставит, или казне отдаст. Царям тоже надо с чего есть, не все же время золото облизывать. Купец же, от щедрот царских, получил разрешение торговать в Москве всем своим товаром безвременно. Это совсем не о том, о чем вы подумали, мол, может теперь всю жизнь в стольном граде торговать. Для того, чтобы купцы были сговорчивее и резче крутились при оптовой продаже своих товаров купцам гостиной сотни, было введено ограничение по времени пребывания купцов в стольном городе. Не успел вовремя пристроить свой товар за 10 дней, будь добр либо заплатить штраф, либо покинуть город. Вот только частенько гостиная сотня сговаривалась и вынуждала приезжих продавать свой товар на ее условиях. Теперь же Гандыба получал возможность не суетиться и пристраивать товар вдумчиво, или вообще самому откупить лавки на торгу на длительный срок. Вечером заглянул к купцу и хорошо так с ним поговорили. Он много чего рассказал мне про Иркутск. Голода ни за Байкалье, ни в Прибайкалье не случилось. За это спасибо братьям-китайцам. Караваны с зерном в Нерчинск к концу зимы повалили валом и все их выкупили. Тут надо сказать, что зерно активно закупалось всеми. Монастырь распечатал свои запасы меди и серебра. Приказ под началом Перфильева отрядил на закуп часть собранного ясака. Купцы тоже тряхнули мошной, так как в Тобольске разжиться хлебом в этот год не удалось. Даже мой отчим внес свою лепту, откупив в Нерчинске десяток подвод с зерном для прокорма своих работников. Про родных ничего определенного Гандыба рассказать не мог, мол, живы, здоровы, привет передают, на этом все. Ну и ладно, главное знать, что все в порядке. На следующий день в казарме началась суета, я быстренько подскочил к Андрею. Стрельцов замерять пойдем, выдал он мне страшную военную тайну, бунт они вздумали учинить, на Москву пошли. Угу, это понятно, вот оно и началось утро стрелецкой казни, поздно Гандыба приехал, нет чтобы на дней 10 пораньше, успели бы из Стольного Града выскочить, а теперь придется до окончания разборок в Москве сидеть. А в самом городе паника, всем боярам вдруг неожиданно приспичило в свои вотчины выехать, шум, гам, тарарам, по всем дорогам затор. Зря это, вроде как Шейн быстро стрельцов успокоил, кого повесил, кого выпорол, а кого просто выслал с глаз долой, будем надеяться на лучшие, не забывая о худшем. Судя по тому, что Ромодановский больше меня к себе не затребовал, дела у него закрутились нешуточные. Ну а я снова смог вернуться к своим делам, правда охранять меня вновь стало некому, все преображенцы оказались при делах, их в это время Гордон к походу готовил. Пришлось тащиться к Сапикову и через него договариваться об аренде боевых холопов, деньга к этому времени у меня завелась, да и купец судил прилично, условие было одно, на стрельцов они походить не должны. И кстати, приходилось мне читать в свое время, что репрессии стрельцов, прокатившиеся по Москве, не имели под собой оснований, и были инспирированы Петром, только из-за его желания отомстить за прошлые обиды. Так вот, стрельцы вели себя в Москве нагло, и иногда в некоторых местах слышались угрозы в адрес бояр и молодого царя, как к примеру, мы силой терпеть больше над собой немедчины не будем, а потому на царство надо Софью звать. Понятно, что это мнение разделяли далеко не все, и даже тот, кто иногда позволял себе крамольные мысли, вряд ли на самом деле стал бы этого активно добиваться. Однако слов из песни не выкинешь, и разгром стрельцов в столице стал просто делом времени, никакая власть не станет мириться с тлеющей бомбой у себя под боком, а тут такой предлог появится. Сбежать домой с Гандыбой у меня не вышло, зря я князю сказки рассказывал, через 2 недели продал он меня, вернее не продал, а подарил, как зверушку какую, говорящего попугая. И кому бы вы думали, Патрику Гордону, знаменитому иностранному аемнику, оставившему после себя дневники, из которых историки в первую очередь черпали сведения об истории правления Петра. Это Ромодановский так рассчитался с Гордоном за разгром стрельцов под Воскресенским монастырем. Да, этого я князю никогда не прощу. Понятно, что мое мнение его совсем не интересует, и наверняка он даже думает, что осчастливил сибирского дурачка, пристроив того на теплое место. Теперь у него в моем лице появился недоброжелатель, и если подвернется случай. Однако, сейчас не до ответных действий, самому бы выжить в этой мясорубке. А вообще, если я считал Ромодановского стариком, то Гордона впору считать старцем, все-таки 63 года адмиралу, и видно, что болезнь уже стала его серьезно крючить, по крайней мере адмиральской выправки у него не видно, и зубов тоже, кстати говоря. Ну, да мне от того не страдать, что-то из меня опять циничность полезла, а вот Патрику остатки зубов постоянно причиняли серьезное беспокойство. Так вот, смена опекуна, буду пока так называть благодетелей, ибо иначе будет обидно, мне сильно не понравилось, если князь меня дергал изредка, предоставляя все оставшееся время в мое распоряжение, то Гордон стал откровенно меня доставать учебой изящным манером и задолбал поручениями, используя как мальчика на побегушках, дальних побегушках, работа явно для взрослого. Нет, этого мне не надо, поэтому срочно занялся подготовкой к отбытию, это я не мог от Ромодановского сбежать, а здесь мне никто не помешает, вот как раз перед прибытием Петра и смотаюсь. Тем более, что изредка отсылая с поручениями за пределы Москвы, Гордон снабдил меня вездеходом, парсуной, дававшей права проезжать заставы, которые после усмирения стрельцов расплодились по дорогам в большом количестве. Как раз то, что надо. Ну и чтобы поддерживать себя в форме, как только появлялась возможность, выбирался из слободы потренировать коня, ну и самому от седла не отвыкнуть, дорога предстоит дальняя, причем начальный рывок примерно на неделю пути, так что нужно держать себя в форме. Да, еще забыл рассказать об одежде, если князю было наплевать, в чем я там по Москве хожу, то Патрик наоборот к моему внешнему виду отнесся серьезно и заставил в первый же день переодеться в непривычную одежду. Ну очень непрактично, по хорошей погоде еще туда-сюда, а вот когда пройдет хороший дождь, тушите свет. Сапоги не просто так горожане носили, асфальта нигде не видно, так что идешь после дождя по улицам, мало того, что на тебя косится, как на ненавистного иноземца, так еще и пройти везде проблема, чуть что и ищи свою обувь на ощупь в глубокой грязи, и чулки светлые, будь они неладны, каждый день отстирывать приходится, сапоги-то что, водой ополоснула и готово, и платок этот на тонкой шейке, неудобно до ужаса, хорошо хоть не приходится кружавчики и парик носить, по статусу не положено, а то смотрю на иных иностранцев, и мне их жалко становится, рабы условностей, блин, накаркал. К приезду царя немцы решили устроить праздник, и в качестве одного из развлечений задумали театральную постановку, естественно наравне со взрослыми там должны были принять участие и подростки, вот только сюжет как всегда на библейскую тему. Ну а раз мне отводилась роль одного из повзрослевших херувимчиков на заднем плане, тьфу, прости меня Господи, то в обязательный реквизит входили всякие парики с завитушечками и всякие глупые рюшечки на голой шейке и также заголенных руках. Я бы сказал, где видел эти рюшки, но воспитан слишком хорошо. Это было что-то с чем-то, никогда я еще так глупо себя не чувствовали, и это при том, что некоторые мелкие жители Слободы мне жутко завидовали. Как же, это так красиво и так романтично. Это кого здесь воспитывают, куда меня занесла нелегкая. Ну, Патрик, старый козел, вместе с этим. Ну что же, хоть моя роль и не предусматривала раскрытие рта, но настоящего артиста это остановить не должно, и не остановило. Походка у меня сразу стала как у десятка грузчиков одновременно, палец не покидал отверстия в носу, а парик и рюшечки сползали черт его знает куда в самые неподходящие моменты улыбочку держим поглупее, улыбочку. В конце концов, у режиссера театральной постановки терпение лопнуло и, выдав мне 5 щадящих ударов кнутом, все же умом скорбен, он лишил идиота чести принять участие в создании шедевра, который переживет века. Вот скажите, неужели они всерьез думают, что эта хрень заинтересует Петра? Да он за один хороший анекдот все это непотребство отдаст. Узнав об этом, Патрик решил наставить меня на путь истины, а так как любое нравоучение у него начиналось с наказания, то 5 дополнительных следов от кнута снова отпечатались на моей заднице. Ну что же, искусство требует жертв. Почто нерадение проявил, грозно сдвинул брови Гордон, причем с его акцентом и голосом это прозвучало так комично, что мне едва удалось сдержать улыбку. Петр Иванович, изображаю на лице великую муку, вот вы хорошо царя знаете, нечто он в такой скукотище развлечение найдет, театр не развлечения ради, а поучение пользы для. Блин, еще один Йода из «Звездных войн» выискался, это же надо так слова в своем высказывании переставить. Это царя-то поучать, округляю глаза. КХМ, тут же закашливается Гордон, и поправляется, поучение для подданных его, одобрить должен. Царь с дальней дороги прибудет, устанет от трудов, а мы его в праздник снова трудиться заставлять будем. Вижу, не внемлешь увещеванием моим, сделал заключение адмирал, упорство в своем нерадении проявляешь. Если так, то отправишься в Преображенское, там из тебя хорошего солдата воспитают. Что, меня, умом скорбного в солдаты, вот гад. Однако надо срочно выкручиваться, с Гордона станется, не пожалеет. За что, господин адмирал, я же дело говорю, государю отвлечься от дел надобно, отдохнуть. Не в вине же всегда спасение искать. Ага, в глазах Патрика зажегся огонек интереса, видимо его сильно достало пьянство царя. И если есть возможность хоть один день обойтись без общества Бахуса, надо его использовать. Ты можешь предложить что-то превосходно, тут же следует расплата за инакомыслие. Так, есть подсечка, теперь надо не оплошать. Чего можно предложить? Игры? Нет, менталитет в эти времена у людей другой и то, что я могу предложить, вряд ли надолго заинтересует Петра. Сказки? Нет, знаю, они ему понравятся, но для меня это будет фатально. Не отпустит меня потом царь на вольные хлеба, так и останусь при нем в качестве придворного шута. Чем это кончается, мы знаем. Как это ни грустно, остаются пьесы, но только не скучнейшее пережевывание библейской тематики, а что-нибудь веселое из бессмертных творений. Нужно ему что-нибудь веселое показать, комедию какую, чтобы если и не посмеялся, так хотя бы в душе возрадовался. Ну, он же в Англии был. А там жил знаменитый поэт Уильям Шекспир. Эк его перекосило-то, судорожно пытаюсь понять от чего и тут вспоминаю, что Патрик шотландец, а они вроде как до 18 века были независимыми, и вполне может статься, что англичан он не очень уважает, поэтому срочно вношу поправку. Сей поэт высмеивал английскую знать в своих комедиях. Ага, перекос резко уменьшился и лицо немного разгладилось, но, видимо, неприятие еще велико. Еще, можно Лопе де Вега, испанец. Я опять что-то не то сказал, темнота снова отразилась на лице адмирала. Нет, что есть у Шекспира. Ага, наконец-то определился. Есть комедия ошибок «Укрощение строптивой». «Укрощение строптивой», ага, там одна знатная дама была очень строптива, и отец в порыве негодования обещал выдать ее замуж за первого встречного. Ну, а дальше ей достался небогатый муж, который сумел воспитать ее в духе кротости и нежности. Это может быть поучительно и интересно, задумался Гордон. Откуда тебе сие известно? Я же из Иркутска, а там много ссыльных, вот они и от скуки. Ё-моё, чего я несу-то, какие нафиг ссыльные иностранцы? Хорошо, кивнул Патрик, расскажи. Закончился мой пересказ сюжета вполне ожидаемо. Патрик решил поставить такую комедию у себя в доме, дабы повеселить молодого царя. На мое возражение, мол, для этого нужны хорошие актеры, было отвечено, что как раз в это время в Москве застряла труппа комедиантов, и они как нельзя лучше подойдут для исполнения задумки. А если возникнут какие-то заминки, то из Преображенского театра можно актеров выписать. Преображенского театра – это те, кто сейчас скуку смертную репетируют. Все, накрылся мой побег, пока я был никому не нужен, меня бы искать не стали, а теперь запрягли в дело и моя пропажа незаметно не пройдет. И специально для ревнителей искусства, естественно, я не мог сделать стихотворный перевод, исходного текста перед глазами не наблюдалось, а если бы и нашли, то все равно, это серьезный длительный труд, а ни времени, ни возможности никто не даст, поэтому ставить будем все в прозе. Да еще один момент, в нашей литературе писалось, что иностранцы мылись редко и педикулез у них был нормальным явлением, ничего подобного, и мылись они в банях раз в неделю и с живностью в волосах боролись беспощадно. Правда, бани у них были несколько странные, там больше мерзнешь, чем моешься, но это издержки просвещенного мнения, что пар сильно обжигает легкие и способствует возникновению болезней. Ну и глупцы, ведь так приятно избавиться от избытка шлаков в парилке, сам-то процесс не шибко приятный, зато потом, легкость необыкновенная в теле, кажется, дунет ветерок, и взлетишь, но тут главное не переусердствовать в погоне за здоровьем. А что из минусов, так это еда, все пресное какое-то, даже сало они засаливали без чеснока, а ведь так хочется иногда навернуть сальца засоленного с чесночком, да с ржаным хлебом, да с лучком-с, не поймут убогие, как есть не поймут. Эх, доля моя сиротская, ничего недолго терпеть осталось. Ах, водевиль, водевиль, водевиль, музыка, песни и танцы. Мурлыкал я время от времени песенку, смотря на потуги актеров, и как Станиславский изредка кричал, не верю. Ну, действительно, до настоящих мастеров сцены этим фальшивым комедиантам расти и расти, неудивительно, что их гастроли провалились. Единственный, по моему мнению, луч света в этом темном царстве Катерина Вешина, круглая сирота из обедневшего рода. Вот уж бог все дал девчонке, исправное тело и красивое личико и неунывающий веселый характер. Про таких в мое время говорили, не тужилка. Создалось впечатление, что печаль ей совсем неведома, а потому прощалась практически все, просто она очень хорошо умела импровизировать и ее промахи оборачивались новыми интересными идеями. Должен сказать, что как только я ее увидел, так сразу ткнул пальцем в сторону девушки и сказал, что только ее вижу в главной роли. Кстати, Патрик тоже согласился со мной, он вообще на нее без улыбки смотреть не мог и, возможно, поэтому, периодически появлялся в нашем сарае, нравилось ему смотреть рабочий процесс создания шедевра, под руководством гениального режиссера. Это я о себе, скромном, молодом человеке, если кто не понял. Портило мне настроение лишь одно, уже начало августа, через 2-3 недели заявится царь, а актеры только в самом начале процесса. Извел кучу дорогущей бумаги, расписал им всем реплики, движения, выражения лиц героев, заставляю каждое утро как молитву зачитывать все написанное, и все равно на сцене из их дырявых голов все вылетает. Да еще актерская вольница достала им, видите ли, нужно развеяться в трактире вечерком после трудов праведных. Нажаловался адмиралу, и всех этих снобов вмиг посадили на казарменное положение. Это вам не 21 век с правами человека, тут век 17, так что сиди и не чирикай. Отдельно занимался с Катериной, несмотря на ее жизнерадостность, Все же она дитя своего времени, и многое из того, что она должна была делать на сцене, выходила вымучено, поэтому отрабатывали некоторые эпизоды по 10 и более раз, добиваясь идеального исполнения. Особенно обращал внимание на умение владеть мимикой, угробил кучу времени, объясняя, что актер должен уметь сказать больше выражением лица, нежели словами. По много времени ставили лицо, это когда актер должен точно выразить свои эмоции. Даже зеркало выклинчил у Патрика для этих занятий. Надо сказать, что девушка оказалась не только красива, но и достаточно умна и образована, а это сочетание редкое, по словам Гордона, невозможное, и весьма вероятно, что Петр отметит сей факт. А потому я еще старался отучить ее от чинопочитания, чтобы не тушевалась перед сильными мира сего, и внушал, что цари тоже люди и кое-куда тоже пешком вынуждены ходить. Под конец репетиций даже дал ей основы психологии, чтобы могла себя в какой-то мере защитить, потому как после ее премьеры наверняка появятся заинтересованные и озабоченные. Генералку отыграли в 20-х числах августа. По моему мнению, получилось не очень, но благодаря нашей приме что-то вытянули, а и ладно, будем надеяться, что публика пока еще не избалована и театральный бомонд отсутствует как класс. Патрик же все представления откровенно восхищался девушками, и его похвалу я воспринял как должное, такое впечатление, что все действо ему было по барабану, главное, чтобы дамы в откровенных европейских платьях порхали по сцене. В конце Гордон даже расчувствовался и достал платок промокнуть выступившую слезу, и это старый железный воин, не раз смотревший смерти в лицо. Уходя, он посоветовал всем хорошо отдохнуть. «Ага, пусть отдыхают, часа три вздремнут после обеда и пожалуйте обратно, будем исправлять ошибки, которые наделали, тем более, что приказа о казарменном положении актеров не отменили». Оно и правильно, вдруг в кабак сбегут накануне премьеры. Кстати, актеры уже давно на меня волком смотрят, надо бы, как все закончится, не попасть к ним в объятия. Удавит от полноты чувств. «Едут, едут», — раздался крик на дворе. Спрашивать, кто едет, не стоило, все знали, о ком идет речь. По истории я знаю, что Петр, вернувшись из своего заграничного путешествия, поехал не в Кремль, где его все ждали, а в немецкую слободу. А вот у кого приземлился, убей, не знаю. Может быть, у Анны Монс, царь, очень приятно. Приезда царя в Москву Любим не застал. На это время он был отправлен князем Кесарем в Новгород, дабы там найти и допросить некоего Ваньку Сулева, который укрылся у своих дальних родственников. Вроде бы простое задание, но все с самого начала пошло наперекосяк. Во-первых, князь не разрешил брать в путь своих проверенных товарищей, мол, они ранее в одном полку с мятежниками служили, и хоть в бунте участия не принимали, все же поостеречься будет не лишним. Вторых, где-то на половине пути в отряде начался мор, но то не чума, не оспа, но что-то серьезное, потому как сначала занедужили сразу двое, а на следующий день еще один. Пришлось оставлять болезных по деревням, чтобы не свалились с лошади в пути. А в-третьих, вообще человек пропал, причем поиски его не привели к результату. Хозяин постоялого двора утверждал, что кто-то из служивых под ночь выехал за ворота и больше не появлялся. Неужели в бега подался? После этого случая Любим специально стал следить за оставшимися в отряде, и спустя некоторое время у него сложилось впечатление, что четверо из навязанных ромадановским попутчиков хорошо знают друг дружку, хотя с самого начала делали вид, что незнакомы. Обострять отношения и хвастать догадками Любим не стал, а вот меры принял, улучшив момент, переговорил с оставшимися двумя воинами, и с этого дня они ни при каких обстоятельствах спины тем четверым не подставляли. Естественно, это не могло остаться незамеченным противной стороной, но те старательно делали вид, что ничего не замечают, хотя по поведению сразу стало понятно, озадачились. Развязка наступила на третий день. Один из группы подозрительных воинов сблизился с Любимым и вдруг, выхватив пистолет, бахнул в его сторону. Не попал, сотник был на стороже и сразу, как только в его сторону было направлено оружие, свесился за коня, а вот ответный выстрел оказался точен, свое оружие он держал наготове. Еще два выстрела со стороны нападавших и спутник, Любимо валится с лошади. Трое на двоих, плохой расклад, но выбирать не приходится. «Не трать заряд», — крикнул сотник второму подчиненному, выхватывая палаш. Видимо, нападающие решили использовать численное преимущество и попытались взять сотника в клещи, однако конь Любима был достаточно обучен, чтобы не подставлять хозяина под удар, Он быстро сместился влево и буквально оттер соперника в правую сторону. Седок не спасовал, в последний момент взял поправку на сопротивление поставленного под удар клинка и рубанул, вкладывая как можно силы. Достал. Удар, конечно, получился несколько смазан, но его хватило, чтобы противник на секунду потерял ориентацию, поэтому второй удар палаша уже был точен. Сзади снова раздался выстрел, это второй спутник Любима. Отправил пулю в сторону противника, видимо был уверен, что попадет. Однако в этот момент сотника интересовал третий, у которого приключилась осечка, сыпался ли порох с палки или кремень не дал достаточно искры, но тот лихорадочно пытался что-то исправить в оружии и только в последний момент бросил возиться с пистолетом, доставая саблю. Ни первым, ни вторым ударом Любим противника не достал, несмотря на то, что палаш значительно тяжелее сабли, тому удалось удачно отвести удар и кони разошлись. Испытывать судьбу последний из нападавших не стал, резко послал коня в галоп назад по дороге, но далеко не ушел, снова бахнул выстрел, это оставшийся воин подхватил заряженное оружие убитого товарища, и почти в упор разрядил его в пытавшегося проскочить мимо всадника. «Вот тебе и на», — мотнул головой Любим, сбрасывая наваждение скоротечного боя, «это что же получается, измена?» И тут ему ясно вспомнилось лицо князя, когда тот отправлял его в путь. А ведь Ромодановский раньше иначе напутствовал его, на этот же раз, и приказ был какой-то невнятный, и глаза князя не смотрели на подчиненного, да и холодные они какие-то были. И Любим снова вспомнил о своих подозрениях. Впрочем, проверить их легко, если в Новгороде не удастся найти следов Сулева, то и нет такого. А значит, отправляя его в дальний путь, Ромодановский надеялся больше никогда не встретиться со своим подчиненным. Ранение одного из нападавших оказалось несмертельным, круглая пуля не пробила толстой одежды, но приложила знатно, ребра сломаны. Вдумчивый допрос ничего не дал, простой исполнитель, а тот, кто мог ответить на вопросы сотника, лежал на обочине дороги с проломленной головой. Дальше рутина. Жалость — непозволительная роскошь для воина, поэтому раненого добили без угрызений совести, изменников разделили и оттащили подальше в лес, пусть ими зверье занимается. Убитого товарища привязали к лошади, упаковали вещи на оставшихся без хозяев коней и отправились дальше. Что бы ни произошло, а приказ князя сотник должен был исполнить. Как и предполагалось, никакого Ваньки Сулева в Новгороде Любим не нашел, что и требовалось доказать, но теперь перед ним стал другой вопрос. Что делать дальше? Возвращаться к князю глупо, тот даже спрашивать не будет, просто даст приказ палачу удавить счастливчика, или вообще обвинит в измене, а на дыбе все, что надобно, подтвердишь. Податься в бега, тоже не выход, грамотка с печаткой князя только до Новгорода дана, а дальше может быть и пропустит, но то как след для погони оставить. И тут у сотника мелькнула мысль, а не податься ли тишком в Сибирь, тем более места теперь уже знакомые, да осесть где-нибудь в тихом месте, вряд ли рука Ромодановского туда дотянется. Ну а пока надо в Москву, налегке в дальний путь не отправишься, надо денег в дорогу взять, дела завершить, да к купцам сибирским приглядеться, ни одному же версты зимние мерить. Премьера состоялась на пятый день после приезда Петра, насколько я понял, монарх все это время пропьянствовал, это можно было хорошо видеть по Гордону. Старый он, больной, ему бы в постельке лишний день отлежаться, а он вынужден по всяким ассамблеям таскаться, да еще немереное количество вина в себя вливать. За последним, как мне известно, Петр следил ревностно, и если замечал за кем небрежение в употреблении хмельного, наказывал штрафной дозой, после которой можно было и не проснуться. Кстати говоря, на его попойках гости частенько расставались с жизнью в пьяном угаре. Жалко мне стало старика, вот я и правил ему здоровье с помощью массажных процедур. Пока мял Патрику спину, он делился со мной своими впечатлениями. Много вина вредно мне, ранее пилюли помогали, да лишнее, когда желудок переполнялся, можно было выблевать, а ныне Герпитер строго следит, даже соглядатаев к каждому приставил, чтобы в укромные места не сбегали. Господин адмирал, встрял я в его жалобы, растирая комки мышц на скривленной спине, так если государь тебе благоволит, проси его принять во внимание почтенный возраст и плохое здоровье. Нет, тяжело вздохнул Гордон, Герпитер зол зело на бунт, опасно перечить ему. Вот так прославленный адмирал, не знавший страха в бою, боится заявить монарху о своем пошатнувшемся здоровье. Это ж надо. Ну и ладно, если наемник перечить боится, то мне вообще помалкивать надо, да продолжать сухари сушить. Как оказалось, царю вся эта затея со сценами была до одного места. Он заявился к Патрику, спасаясь от скуки, ну и заодно опохмелиться. Непонятно, как хозяину дома вообще удалось его уговорить, тем более, что подобными представлениями Петр был сыт по горло. Самое смешное было в том, что только я один из всей труппы знал, что смотреть пьесу будет сам царь всея Руси, и то только потому, что толкался в это время на дворе и видел приезд Петра. Естественно, никого из труппы предупреждать не стал. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Ни у кого из актеров паники не возникло, а это одна из составляющих успеха. Так как места мне нужно немного, то я с успехом пристроился за ширмой, которая как бы отделяла помещение от сцены, и принялся наблюдать в узкую щель за зрителями. Да, откровенная скука Петра, это что-то и Меньшиков тоже ему подстать, будто два лимона заживал. Ну как же, там у немцев такие актеры играют, а что могут показать эти сиволапые? Ну-ну, не прошло и пяти минут, как смертная скука на лице царя сменилась легким интересом, а еще через десяток минут Петр впервые рассмеялся. Концовка спектакля, где Катерина показала, что внешняя кротость героини не отменяет проказ, царю сильно понравилось, и он уже хохотал без остановки, хватаясь за бока. Когда все актеры вышли поклониться публике, Петр махнул Гордону и что-то у него спросил. Патрик ответил, причем кивнул в сторону труппы, а дальше все как в фильме. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться, только в роли знаменитого разведчика Исаева оказалась Катерина. Что там происходило дальше, мне видно не было, так как прогнали из комнаты. Фух, ну, вроде отстрелялись, теперь ждем удобного момента. Вроде как сейчас раскручивается маховик репрессий, Гордон на время попадет в немилости, и ему будет вовсе не до какого-то там мальчишки, сбежавшего на родину. Актеры на радостях, что отыграли удачно и получили свободу, тут же побежали в кабак, а я решил проведать Сапикова, дюже интересно, как у него там идут дела, да заодно предупредить, что скоро по Москве начнутся грабежи стрелецких семей, а под этим прикрытием будут и купцов зарить, а потому не стоит экономить на охране, а лучше вообще объединиться с соседями и держать оборону против банд. Хорошо посидел у купца, рассказал ему все новости, сказал, что видел царя, поделился своими опасениями. В свою очередь Федор, его племянник, поделился информацией по поводу торговли сладкой продукцией. Оказывается, не учел я оборотистости купцов калашного ряда. Пока они не могли организовать конкуренцию Сапикову, то и не обозначали себя, а как пошло зерно нового урожая, попытались наехать, но Иван Илларионович оказался не робкого десятка, отпор дал знатный, мало того, что нанятые им люди сумели поколотить нападавших, так еще и в ответ прошлись по лавкам конкурентов. Сейчас установился хрупкий мир, одна сторона решила не париться из-за одного выскочки, другая удовлетворилась достигнутым равновесием. Уходил от купца, когда стемнело, специально, хотя домашние Сапикова настойчиво уговаривали меня не рисковать, мол, по Москве тати много развелось. Глупые, да мне в ночь гораздо безопаснее, чем днем, все эти гоп-стопы по темным переулкам видят в темноте гораздо хуже меня, следовательно, бояться надо не мне, а им. Когда подходил к немецкой слободе, услышал слабый стон, доносящийся из большой канавы у ручья. Пошел смотреть, кто это там решил устроиться на ночлег, хоть до снега еще далеко, но ночи холодные. Вот это да, на дне канавы, чуть ли не в воде зловонного ручья, лежал человек, раздетый почти до нога. Да, вот тебе и наглядный пример последствий прогулок по стольному граду ночью, мне-то ладно, а вот этот человек не должен был так легкомысленно относиться к своей жизни. И что теперь делать? Как мне теперь с моими силами цыпленка вытаскивать этого балбеса наружу? Но делать нечего, лезу в канаву за телом. Так, человек средней упитанности, иностранец, это видно по остаткам одежды, русский никогда не оденет кружевные панталоны, оттого и не стали снимать последние. Что еще? Ага, на затылке кровь, видимо, подкрались и стукнули сзади, били сильно, но, слава богу, череп не пробили, а значит, жизнь отнимать изначально не хотели. После недолгого хлопанья по щекам пострадавший открыл глаза, но судя по тому, что смотрели они в разные стороны, стало понятно, что к самостоятельным действиям это тело в ближайшее время не подвигнуть. Бежать за помощью бессмысленно, пока туда, пока там, пока сюда, часа полтора пройдет, да еще согласятся ли в ночь идти, надо вытаскивать болезного и тащить до дома адмирала. Оказалось, все не так страшно, тело хоть и не могло самостоятельно передвигаться, но вот со сторонней поддержкой и направляющей волей вполне было способно перемещаться в нужном направлении. Хоть и жалко мне было своего кафтана, да и мало его было для взрослого человека, но уж сильно замерз болезный, поэтому снял с себя и накинул ему на плечи, все теплее будет. В ворота дубасить не пришлось, так как дом адмирала охранялся преображенцами, а это может означать, что царь заночевал тут, как бы не пришлось мне искать другое место для ночлега. «Кто таков?» — грозно спросил меня часовой. «Васька Дежнев, отвечаю службе, у Патрика Гордона прижился. Немец побитый со мной, надо бы лекаря ему, так бы меня прогнали без разговора», но упоминание побитого немца сразу сменило минус на плюс. Так что уже через минут пять трое солдат споро тащили иностранца на кухню к печи, ибо больше некуда, в других местах ныне печей не топит, снег не лег еще, а отогревать посиневшее тело надо. Так как единственный медик у Гордона был пьян, и поднять его не смогли, обихаживать полутруп пришлось сначала преображенцам, а потом мне, с кухарками. Для приведения немца в более или менее вменяемое состояние понадобилась кружка теплого вина, редкая гадость, старая шуба и обнимание печи. «О, майн год!» – начал бубнить полуголый страдалец, пытаясь унять дрожь. «Ну, вот, вроде бы моя миссия окончена, пойду-ка я спать в свою коморку, пока за ворота не выгнали». Мартин Хайдеггер приехал в далекую Россию в июле месяце, не то, чтобы он стремился в далекую заснеженную страну, но слухи о том, что любой медик в Москве быстро становится богат, не оставили ему выбора. К тому же на родине ему оставаться было категорически нельзя, так как дальше его мог ждать только суд и продажа на каторжные работы, а виноваты всему были долги. А что поделаешь, наскрести денег на учебу родственники не смогли, пришлось занимать, и занимать немало, под обещание в будущем отработать. Но так получилось, что закончить учебу ему не дали, потребовали отдать деньги раньше, как и было оговорено. Кто же знал, что учеба затянется на гораздо больший срок, чем планировалось. Мартину пришлось бросить учебу и заняться практикой, а так как учился он на лекаря, то и выбор заработка очевиден. Года два начинающий эскулап крутился как мог, никому не отказывал в помощи, бежал по первому вызову. Однако отсутствие подтверждения способностей молодого человека сказалось, дохода оказалось мало, а требования кредитора звучали все громче. Закончилось все тем, что в один прекрасный день к нему домой нагрянули солдаты, но повезло, что именно в этот момент Мартин находился у больного. Пришлось вечером собрать вещи и отправиться в дальнюю поездку на деньги матери, которые та копила на черный день. Действительность оказалась не такой радужной, как представлялось в мечтах. Московия оказалась совсем не страной обетованной, связываться с иностранным лекарем здесь никто не спешил. Более того, отношение было откровенно враждебным, да еще плюсом незнание языка и местных реалий. Соотечественники в слободе тоже отказали в помощи, хотя справедливости ради стоит сказать, что таковых оказалось очень мало. Это для русских все немцы были одним миром мазаны, а что в просвещенной Европе существовало много стран, их совсем не интересовало. Что датчанин, что француз, что житель Британских островов, да хоть ты мавр с далекой Африки, немцы все тут. Помыкавшись в стольном городе, Мартин решил пытать счастье где-нибудь в другом месте, например, в Новгороде. Слышал он по случаю, что медики там востребованы, не в пример Москве. Однако добраться до далекого города для него стало проблемой, поэтому он решил хоть немного подработать своими знаниями, а именно помочь купцам в выделке душистого мыла, благо, что в учебе этому уделялось особое внимание. Однако проза жизни вновь показала молодому ученому, что он заблуждается в оценке своих знаний. Месяц упорного труда в вонючих сараях купца обернулся лишь 3 рублями дохода, что вполне хватало доехать до вожделенного города, но совершенно не позволяло жить соответственно статусу. Идя под вечер с деньгами от купца, Мартин не заметил, как за ним увязался долговязый парень, а когда он переходил по узкому мостику ручей, земля резко ушла из-под ног. Дальше он плохо помнил, отчего-то он оказался в какой-то яме, из которой никак не мог выбраться в темноте. Потом кто-то вытащил его наверх и долго вел до жилья, было жутко холодно, сильно болела голова, периодически накатывала тошнота. Только под утро ему удалось отогреться у печи и выйти из полудремы, в которой он все время находился. И теперь молодой человек понял, что попал в совершенно безвыходную ситуацию, ни денег, ни одежды, ни друзей, хоть прямо сейчас расставайся с жизнью, хоть потом, все едино. В комнату, где находился пострадавший, зашел бородатый мужик и что-то начал спрашивать, но спрашивал он так, что Мартин никак не мог понять, чего от него требуется. Мужик в расстройстве махнул рукой и отправился туда, откуда пришел. Через некоторое время он вернулся, и вместе с ним пришел молодой человек, который постоянно тер глаза и зевал, видимо, не выспался. О чем они там спорили, Мартин снова не понял, но пожилой постоянно напирал на подростка, а тот, ничуть не смущаясь, спокойно отвечал. «Отвечай», — вдруг обратился подросток к Мартину, на понятном для него языке, «как тебя зовут, где живешь и что с тобой случилось?» Расспрашивали долго, хоть и говорил подросток на знакомом языке, но с сильным акцентом, и многие слова были совсем незнакомы. Впрочем, остальных слов вполне хватило, чтобы объясниться. Мужик покачал головой и, что-то бормоча в бороду, ушел. Не дали поспать, подросток снова потер глаза и заразительно зевнул. «Есть будешь?» Ответа не потребовалось. На эти слова желудок предательски заурчал. Еда оказалась сытной и вкусной, да и не пробовал раньше Мартин такой. Наваристая похлебка изумительного вкуса, печеный осетр, нежный паштет из гусиной печени, и все это со свежим запашистым хлебом. На вопрос, откуда такая вкуснотища, подросток рассмеялся. «Запоминай, гер Мартин, будешь детям, и даст Бог, внукам рассказывать, как с царского стола пищу вкушал». «Бог мой!» — воскликнул немец. «Так это на самом деле с царского стола?» «Ну, да», — кивнул русский, намазывая паштет толстым слоем на кусок хлеба. «Ныне царю своего друга, Патрика Гордона, в гостях, потому и еда царская, в обычные дни все много скромнее. Говорят, царь московский весьма молод». «Молод», — кивнул подросток, «но все же постарше тебя будет, 26-й год идет ему. Вот только росту он немалого, поэтому и выглядит старше, и нрав у него совсем не кроткий. Это к тому, если вдруг в голову тебе пришло с царем свидеться». «Нет, нет», — замахал руками Мартин, «я совсем не умею вести себя в приличном обществе». «В приличном?» Собеседник даже замер от неожиданной сентенции немца, а потом расхохотался. «Увидишь еще это приличное общество во всей своей красе. Сейчас-то они отсыпаются после вечерней попойки, а вот к обеду проснутся». «О, я понимаю», — закивал немец, «у них будет плохое здоровье». «Да какое там здоровье», — усмехнулся подросток, «их придется заново к жизни возвращать, чтобы к вечеру опять были способны напиться до безумия».